Глава 2. Считается, что сознание клиента и агента не взаимодействует. Считается, что путешественник не способен повлиять на поступки своего агента или внушить ему какую-нибудь мысль. Позвольте поинтересоваться, а вы пробовали? Пытались сделать это? Проводить внушение намеренно и целенаправленно в течение больших промежутков времени? Нет. Да вы же шарахаетесь от одной мысли о подобной возможности, поскольку такие действия способны привести к изменению прошлого. А вы попробуйте. Сразу же поймете, что основной закон ретроскопии не крепче трухлявого пня. Статья на сайте Кронос в галактической информационной сети Global. Автор не идентифицируется. Стейбус не пошел на работу утром следующего дня. Ему только что присвоили статус управляющего второго разряда, а это позволяло брать выходной когда угодно. Вместо этого он в спешном порядке разместил на доске объявлений ретродрома небольшую заметку, содержавшую ключевую фразу для связи с синдикатом. Они так условились с Агиляром на тот случай, если у Покса возникнут проблемы с Вавилоном или Трансессором. На имплант и оптимизатор Стейбус пожаловаться не мог, но решил, что после вчерашнего у него есть хороший повод потревожить своего приятеля, а может быть и Блэкбеда. Что ни говори, а он безупречно выполнял данные со своей стороны обязательства. Аккуратно выплачивал круглые суммы за имплант и операцию и выступал гарантом качества Вавилона на подпольных сделках синдиката с первыми желающими приобрести чудо-программу. Почему бы не воспользоваться связями? Ответ пришел, но весьма необычный. Ему на почту прислали хронокоординаты и пси-паспорт человека, жившего в 462 году новой эры. Агиляр назначил рандеву в прошлом. Ладно, и где же у нас место встречи? Палестина. Палестина, черт возьми. Ах, нет, Синайский полуостров. Но все равно горячо, почти рядом. Гора закона. Еще горячее. Неужели синдикат уже в курсе произошедшего? Впервые Стейбус задумался, а не установил ли ему врач вместе с Трансессором и кое-что еще. Да только зачем синдикату следить за ним и выяснять, в какие именно эпохи он путешествует. Правда, и совпадений таких не бывает. Это подтвердилось, когда он включил ретроскоп и, введя координаты вместе с параметрами псиритмики агента, оказался в теле христианского монаха-отшельника. Ну точно, обстановка соответствует. «Надеюсь, мне не придется второй раз присутствовать при изгнании бесов», — подумал Покс. Неприятно, когда тебя вот так вышибают пинком под зад. Да, это была гора Синай, на которой, согласно Библии, Моисей некогда разговаривал с Богом. Монах поднимался вверх по ее склону, следуя изгибам узкой тропинки. На отдельных, особенно крутых участках, в скале кто-то вырубил ступени. Вот он добрался до места и, нырнув в небольшую пещеру, сбросил с плеч тощую вязанку хвороста. Аккуратно поставил в угол довольно большой сосуд с водой. Стейбус, чьи органы чувств синхронизатора связывал в единое целое с аналогичными у монаха, ощущал жажду невероятной силы. Казалось, что агент не пил целую неделю. Да он и сейчас не спешил делать это. Более того, немного отдохнув, он принялся подметать пол в пещере, расточительно сбрызгивая его драгоценной влагой из принесенного кувшина. При виде воды, впустую проливаемой на неровный каменный пол, Стейбус едва не потерял над собой контроль, ибо жажда от такого зрелища многократно усилилась. Пришлось срочно отстраиваться от ощущений отшельника. И вовремя. Закончив с подметанием пола, тот подвесил кувшин с помощью двух веревок на вбитой между полом и сводом сучковатой жерди, так что он превратился в импровизированный рукомойник. Впрочем, не такой уж импровизированный. Одна веревка крепилась к подобию деревянной педали, грубо изготовленной из половины полена. Прижимая педаль ногой, монах стал умываться. Долго, тщательно. И Стейбус подумал, что будь он по-прежнему в полном контакте с ним, то непременно сошел бы с ума. Если не сразу, то уж непременно тогда, когда отшельник, завершив омовение, вытерся куском грубой ткани и отошел от кувшина, так и не выпив ни капли воды. Причину подобного мазохизма Стейбус уразумел не сразу, но потом до него дошло, что весь ритуал служит непременным атрибутом практического курса по умерщвлению плоти, так, как это понимали в древности. Некоторые монахи, работая весь день на жаре в условиях пустыни, не только не пили ничего от рассвета до заката, но еще и ели соль, причем насухо. Фокс тут же вспомнил известный ему эпизод из жизни ливийских отшельников. Одного из них подвергли порицанию за то, что он не в силах проглотить ком соли, смочил ее водой, превратив в кашицу, и так стал есть. Покончив с уборкой и умыванием, отшельник двинулся вперед, во тьму. И только тут Стейбус понял, что пещера состоит из двух частей. Первая была естественного происхождения, а вторая вырублена в скале, и в нее вел узкий ход, на полпути поворачивающий под прямым углом. Тут горела лампада и была постель. Если только кусок невыделанной верблюжьей шкуры с плоским камнем вместо подушки кто-то мог назвать постелью. Икон не видно. Или монах не нуждался в них, или иконопись не получила еще широкого распространения у насельников Синая. А от шкуры на полу жутко воняло падалью. «Здравствуй, Стейбус», — сказал друг Агиляр. «Как тебе местечко? Уютно?» По времени ретроскопа прошло 40 минут. Многовато для заранее назначенной встречи. Агиляр уловил мысль и поспешил добавить. «Я не опоздал. Мог бы прийти раньше, хоть секунда в секунду с тобой, но захотел дать тебе освоиться. Ты же любишь?» Стейбус промолчал. Такой способ общения, сознание человека из прошлого, был ему непривычен. Ведь исследователи никогда не применяли его специально, даже сенситивы. Случайные встречи имеют место, но они редки и чаще всего проходят незамеченными одной из сторон. А вот у нелегалов это обычная практика. Отследить разговор невозможно, если не знаешь хронологических и психосоциальных координат агента с точностью до нескольких минут, что гарантирует высокую степень секретности. Таким способом всемерно пользуются проводники, встречаются со своим подопечным в хорошо известной им зоне и ведут дальше по цепочке агентов. Отсутствие навыка общения внутри чужого сознания приводило к тому, что Стейбусу требовалось значительно больше времени для усвоения информации и формирования ответа, чем обычно бывает при мысли связи. Любое действие, совершаемое отшельником, мешало сосредоточиться, приковывало к себе внимание. Усилием воли он перевел дисциплинатора трансессора в экстренный режим. Стало легче. «Сразу бы так», – одобрил его решение Агиляр. «А для чего, по-твоему, существуют дисциплинаторы?» «Не в том дело. Я и в реальности редко пользуюсь мыслесвязью. Обычный комплекс бывшего нормала. Со своим соседом Сенситивом и то вслух разговариваю». «С Кенус Турва? Диспетчером Экстры?» «И это знаешь. Вы что, в синдикате досье на меня собираете?» «Я не знал. Блэкбет знает. Он же мне и рассказал о той передряге с изгнанием бесов, в которую ты угодил. Интересен ты, видишь ли, Блэку? Не знаю почему. Помнишь, как мы познакомились?»